Сотрудники Забайкальской железной дороги и корпоративные волонтеры организовали на станции Борзя профилактическую акцию «Безопасный переход», направленную на предупреждение травматизма среди детей и взрослых. Участники информационного десанта провели беседы с пешеходами, в ходе которых напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте, который является зоной повышенной опасности. Ребят и взрослых предостерегли от использования мобильных телефонов и наушников при переходе через железную дорогу, так как при этом можно не услышать звук приближающегося поезда и сигнала машиниста. Также организаторы акции напомнили о том, что для перехода через железнодорожные пути необходимо пользоваться специально оборудованными настилами и переездами и ни в коем случае не перебегать дорогу перед приближающимся поездом. Железнодорожники распространяли памятки и тематические альбомы для раскрашивания. Во время акции организаторам удалось пообщаться более чем с 20 гражданами. Отметим, что подобные акции добровольцы в сфере производственной безопасности проводят регулярно. Забайкальская железная дорога призывает быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта. Берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей.